Проведя ночь, как и Гордеев на Петровке, и уходя в 8 утра из своего кабинета, Ларцев хотел было доложить полковнику о телефонном разговоре, но, приоткрыв дверь, увидел Колобка спящим. Откинувшись в кресле с расстегнутым воротом рубахи и съехавшим на бок галстуком, будить начальника было жалко, и Володя решил, что позвонит ему попозже, уже из Бутырки. Во время коротких пауз между допросами дозвониться до Гордеева ему не удалось. Дважды было подолгу занято, один раз никто не снял трубку. Собственно, острой нужды в этих звонках не было. Он знал, что за объектом следят, и ничего принципиально нового он Колобку не сообщит, ну, кроме, пожалуй, одного. Но это может подождать, это не к спеху. Главное, сам он сделал все, что считал в данной ситуации правильным и необходимым. Уже выходя из следственного изолятора, он сделал еще одну попытку дозвониться до Гордеева, но опять безуспешно. Ларцев позвонил домой, трубку сняла 10-летняя Надюшка. «Папочка!» — она захлебнулась плачем. «Приезжай быстрей! Маму увезли!» «Как увезли?» — оторопел он. «Рано еще!» Жена Ларцева была на 9-м месяце беременности. «Увезли!» — рыдала дочка. «Ей плохо стало!» Ларцев кинулся домой, не разбирая дороги. Несколько раз он чуть не попал под машину, выбегая на проезжую часть в надежде поймать такси. Они с Наташей очень хотели второго ребенка. После Надюшки у жены была уже 3-я беременность. В первый раз она подхватила корь, который не переболела в детстве, и случился выкидыш. Во второй раз ребенок родился мертвым. Жалея жену, Ларцев уговаривал ее, а заодно и себя, отказаться от этой затеи. Но Наташа была непреклонна. «Я пройду этот путь до конца», — говорила она. И в этот раз шло не очень гладко, но все же надежда была, ведь уже 9-й месяц, и вдруг такое... Надюшку жалко, одна в квартире, плачет, боится. Ворвавшись домой, Володя схватил в охапку опухшую от слез девочку и помчался в больницу. «Не буду напрасно вас обнадеживать», — сказал ему врач. «Положение очень серьезное. Не исключено, что придется решать или мать, или ребенок». Крепко прижав к себе дрожащую девочку, Володя Ларцев застыл на скамейке в коридоре, раздавленный случившимся. О звонке Гордееву он забыл. Около 10 часов потерянный на целый день объект появился на проспекте Мира. «Пошел», — сообщили Гордееву. Тот мысленно благословил Настю и быстро побежал по длинным коридорам здания на Петровке вниз, к машине. Когда раздался звонок в дверь, Настя словно очнулась. Внутренняя дрожь утихла, ладони из ледяных мгновенно сделались горячими. Она уверенно пошла к двери. — Кто? — Лариса, — послышался приятный баритон. — Откройте, пожалуйста, я от Александра Евгеньевича. Щелкнул замок. Настя впустила гостя. Перед ней стоял мужчина чуть выше ее ростом, с застенчивым лицом и обаятельной улыбкой. Он был похож на старательного бухгалтера. Через плечо темно-синяя мужская сумка на длинном ремне. «Я никого не жду от Александра Евгеньевича», — недовольно сказала она. «Мы должны с ним созвониться завтра. Что за спешка? Где можно помыть руки?» Не обращая внимания на ее слова, спросил Гал. «В вашем доме очень грязные перила». «Проходите», — сухо сказала Настя, провожая его в ванную. В ванной Гал быстрым движением повернул обе рукоятки, открыв воду на полную мощность, ловко развернулся, схватив Настю за запястье, и она в мгновение ока оказалась прижатой спиной к раковине. Справа была ванна, слева — стиральная машина, впереди — убийца. Держа ее одной рукой за кисть, другой за плечи, Гал приблизил губы к ее уху. «Ну, здравствуй, красавица!» — тихо сказал он. «Как в страшном сне», — подумала Настя. «И никакой надежды проснуться». — А почему шепотом? — громко спросила она. Пальцы на ее запястье сжались сильнее, от боли выступили слезы. — Потому что ты слишком умна, чтобы быть дурой, — не повышая голоса, ответил Гал. — Если ты работаешь на легавых, у тебя в квартире может быть полно микрофонов. А если ты настоящая журналистка и настоящая шантажистка, у тебя всегда под рукой есть диктофон, чтобы записать что-нибудь интересное. Я правильно рассуждаю? — Правильно. Дальше что? Настя постаралась, чтобы ее голос звучал вызывающе. — Поэтому мы с тобой поговорим здесь.